Глава 15. Взяв в обработку Арию, увязавшаяся за нами вампирша, умело притворялась другом, рассказывала малой о своих приключениях. Без умолку говорила о том, как бороздила море, как пробиралась сквозь жгучую пустыню, где на тысячи миль во все стороны нет ничего, кроме песка. Она вливала малой в уши свои геройские оды, забывая о том, что сейчас ей всего 18-19 лет, а не век два. А я вот после того, как нас выгнали из дома, бывала за городом лишь раз. Смутно помню, как жила в поместье, большом-большом особняке, красивом. Там все боялись меня, и вскоре после кончины дедушки нас выгнали. Эх, деда всегда нас защищал. Настроение Ари от воспоминаний стремительно портилось. Кинув грозный взгляд на вампиршу, требую ее все исправить. — Вот как! — протянула Шалли. — А куда вы с мамой ездили? Ну, в тот, единственный раз. — Дура! Если он единственный, об этом точно спрашивать нельзя. — За тканью! — печально улыбнувшись, ответила Ария. — Только выехали, и у повозки отвалилось колесо. Дяденька сильно ругался на нас, винил во всем маму и сказал, чтоб мы убирались во свояси. Тогда еще дождь пошел, ветер поднялся, и мама простудилась. После этого стены города заменили мне пейзаж зеленого леса, а морской порт и синева за ним стали сказочным миром. Впервые с момента моего появления рассказала хоть что-то о себе Ария. «Ой, простите, что это я? Столько времени прошло, а я даже имени вашего не узнала». Преклонив голову перед вампиршей, пискнула стыдливо Ария. — Хо... имя? У меня их много. Может, пока идем к вам домой, поиграем в угадайку? Блондинка, как и Катрин, обладала высоким для девушек ростом. Через голову малышки Арии косилась в мою сторону. Она ждала, когда я наконец-то дам ей имя, фактически признав себя ее хозяином. Признать честно, всегда хотелось быть боссом. Да только у меня даже рыбки аквариумные дохли. Я не годился на роль командира. На роль солдата, разменной монеты и пешки — запросто, но не командира. Дайте подумать. Заинтригованная игрой, общением с человеком, коего уже трижды назвала подругой, Ария оживилась. Один за одним стала накидывать варианты, получая от вампирши растянутую улыбку и постоянное, безызменное «нет». — Ну, я даже и не знаю. Вы прибыли с отцом из таких далей. Наверняка имя какое-то загадочное. Очень и очень необычное. Такое, каких в наших краях не бывает. Надув щечки, создав вид активной мозговой деятельности, говорит Ария. — Кто знает? Продолжая играть роль веселой и жизнерадостной особы, скрестив руки за спиной, вышагивая по камням, задрала нос вампирша. — Может, Люциус попробует отгадать? Говорят, фамильяры способны ощущать и чувствовать то, что не способны люди. — Да? Ну, может, Люциус, есть идеи? Манипулируя Арией, добивается своего вампирша. — Ну, знаете, есть одна. От слов моих вампирша прям засияла, а девочка нетерпеливо потребовала. — Говори тогда. — Шалли. Косясь на вампиршу, отвечаю я. — Нет. Скривившись, словно дольку лимона в рот взяла, выдала Ария. — Именно так! — хлопнув и сжав ладоши в молитвенной форме, сияя идеальной улыбкой с торчащими клыками, воскликнула вампирша. — Да ладно, правда? — с округленными от удивления глазами глядит на меня, а после на вампиршу Ария. — Невероятно! Вот так, с первого раза! Люциус, ты и вправду нечто! Я бы... никогда не подумала о возможности такого совпадения. — Совпадение? — переспросила плоскогрудая блондиночка. — О чем это вы? Улыбка спадает с лица демоницы, словно сброшенная маска. — Только не обижайся, пожалуйста, — просит Ария. — Но Шалли звали моего покойного попугайчика. Я выдумала это имя и честно-причестно не думала, что когда-нибудь встречу человека с таким именем. Вампирша остановилась. Спиной я почувствовал ее недовольный взгляд и обернулся. Убийственная аура, красные, охваченные пламенем глаза. Хе-хе-хе, ну а что, сама попросила. Пожав плечами, словно ни при чем, Продолжаю свой размеренный путь за Арией. Да, ладно, перебрал чутка. Нужно ее как-то успокоить. Мне кажется, это имя очень красивым, благородным, что ли. Отведя взгляд в сторону, подкидываю Арии темку для разрушения возникшей стены неловкости. Да, да, конечно, я тоже так считаю. Просто так совпало. Не держи на меня зла, Шалли, — затараторила Ария. Ну, раз вы считаете его красивым, то не буду. Утихомирившись, вновь поравнявшись с нами и все так же стреляя в мою сторону глазками, едва слышно пробубнила дьяволица. Когда мы добрались до мастерской, Ария, обсуждая что-то с занятий, непринужденно заходит в лавку. Я же, пользуясь тем, что мы остались наедине, высказал Шалли свое мнение о Ю. Девочку, конечно, жалко, да только она и так, скорее всего, мертва. Риск, коему ввязываясь в это дело, я подвергал Блэкбери, неоправданно высок. Кусок ткани и спасибо от монополистов не стоили вложенных в это дело усилий. Сделаем вид, что озабочены, что помогаем, но сами лезть не станем. Мудрое решение. Все так же, стоя на пороге, глядя мне в спину, говорит вампирша. Двери за мной закрылись, бледнокожая все так же оставалась стоять на улице. Секунда, другая, третья. Приоткрываю двери, спрашиваю. Че стоишь? Особое приглашение ждешь? Вампирша виновато опустила голову. Именно так. Я не могу без спроса зайти в защищенный ритуальной магией дом. Взгляд вампирши падает на колокольчик. Снять? Не поможет, отвечает девушка. Попросить Арию тебя пригласить? Будьте любезны, склоняет голову вампирша. Предупредив, что с ней будет, если попытается навредить Катрин, с прямого приглашения Арии запускаем плоскогрудое чудовище в наше уютное гнездышко. Богиня этого места, при виде новой подружки своей дочери, ослепляя меня своей улыбкой, радостно бросает все дела, несется накрывать на стол. Та трепетность и забота, с которой Катрин обхаживает Шалли, как осыпает ее с ног до головы добрыми словами, комплиментами, благодаря за связь с дочерью. Даже вампиршку застают врасплох. — Эти двое, они странные, — подмечает Шалли. — Так и есть, — поддерживаю я. Отведав теплого молока с подсохшим батоном и вареньем, выслушав истории Катрин о том, какой непоседой в детстве была Ария, хозяйка лавки устраивает небольшую экскурсию. Показывает свои рабочие приблуды, раскрывает мелкие тайны ремесла, после чего мы медленно добираемся до комнаты Арии. Маленькая, скромная, самая простая подростковая спальня согнала с лица Шалли вечную улыбку. От вампирши повеяло печалью, завистью. «Хорошая комната, чистенькая», едва шагнув за порог, произнесла Шалли. «Люциус, а где ваша комната? Спальня или кровать?» Вопрос оказался неуместным. Смутил как Арию, так и Катрин. «Я не нуждаюсь во сне и предпочитаю постоянно быть на страже дома». Отвечаю как есть. «Хм, понятно». Кинув косого в сторону смущенной Катрин, Шалли решает на сегодня закончить. Поблагодарив за гостеприимство, собирается уйти. И тут Ария внезапно вспоминает Аю, после чего предлагает прогуляться по кварталу, на всякий случай сопроводив свою новую подругу до дома. «Уже темнеет. Опасно гулять одной. А Люциус сильный. Он нас защитит». Взяв холодную ладошку вампирши в свои беззаботные ручки, прям навязывается Ария, не скрывая желания поглядеть, как живет ее новая подруга. Шалли не в восторге. То улыбаясь, совсем соглашаясь, то кривится. «Мои родители не такие дружелюбные». «Мы только проведем. Не переживай, Шалли. Мама, мы пошли!» Утягивая бледнокожую на улицу, кричит Ария. «К ужину жду дома!» прикрикнула с кухни Катрин. Скупо отвечая на вопросы Арии, вампирша, пропуская ту вперед, останавливается, делая вид, что поправит чулок. Не поднимая головы, произносит. «Я ночую в подвале старого сгоревшего притона». «Тогда пройдемся. Выберешь особняк подальше и побогаче». Улыбаясь остановившейся Арии, сквозь зубы прошептал я. «Соври, а я подыграю». Вампирша кивнула. Поднявшись, поглядела на меня или даже через меня. Глаза ее, словно заметив что-то неприятное, расширились. Брови надвинулись на переносицу. Поправляя темно-белую академическую рясу, та, сглаживая складки одежды ладонями, проходится по выпуклостям в области талии. Там, где заканчивался ремешок и начиналась белая блузка, я приметил какое-то оружие. К чему это? Просто проверила себя или подала знак? Может, за нами следят? Ничего не сказав, Шали тут же нагнала Арию, подхватила за локоток, принявшись в очередной раз расспрашивать ее о местных блюдах и достопримечательностях. Слишком быстро она отстранилась. До этого изредка косилась назад, а сейчас словно уступила эту роль мне. На всякий случай сокращаю дистанцию между нами до минимума. Держась сзади, в центре между двумя девушками, принимаю спокойный и уверенный вид. Тело расслаблено. Ладони расположены в карманах брюк так, чтобы большим пальцем держаться за ткань и в любой момент иметь возможность сразу за что-либо схватиться свободной ладонью, сжать кулаки или просто поднять руки, оттопырив пальцы. Подобным жестом рук, зная, что существует некая опасность, легко запутать и спровоцировать человека на нападение. Руки охранника должны быть свободны, в любой момент готовы утянуть клиента с линии огня или прикрыть от метко брошенного предмета. Я не бодигард какого-нибудь шейха и не секьюрити голливудской знаменитости. Однако в реакции и силе, что раньше, что сейчас, не уступлю самым элитным мордоворотам. По крайней мере, мне так кажется. Ибо в себя я верю. «У-у-у, как же далеко ты живешь, Шали!» Когда ночь полностью овладела небом, и мы нарочно свернули в какую-то темную подворотню, проговорила Ария. «Мы уже пришли». Видя в конце переулка шестерых вооруженных мужиков, отвечает Шалли. «Засада!» За моей спиной что-то блеснуло. Свет луны отразился от выпущенной стрелком жестянки. Щелчок. Арбалетный болт, как смертоносное жало, летит прямо в малую. Левой поднятой ладонью, как щитом, отражаю выстрел, пуская его по косой вверх. Вслед за залпом, быстро пробежавшись по стене, на меня с замахом кидается воин с серповидным мечом. Сдерживаясь, понимая, что враг в воздухе и никуда не денется, использую свое преимущество в скорости, повышенную чувствительность ко всему происходящему вокруг меня. Такие медленные! Почему бы слегка не покрасоваться? «Маваши Герит Зидан!» Довернув корпус, задрав ногу, останавливаюсь. Не бью нападавшего, а просто встречаю выставленным в направлении переносицы каблуком. Слышится хруст от удара его лица о мою ногу. Я даже толчка не почувствовал. А парня остановило. Как будто тот весил не 80-90 кг, а грамм 200, размазавшихся по подошве. Комбинируя удары, из-за спины первого нападавшего в сторону Арии с выставленным вперед копьем уже летит второй. Хотел использовать преимущество длинной палки и из-за спины друга дотянуться. Слишком медленный. Продолжив красивую комбинацию, выходя в серию, на месте разворачиваюсь, сдерживаясь, пробиваю ногой тому в ребра. Еще не все. Проход очищен. В конце рядом с кавалеристом замечаю двух стрелков и мага. Один арбалет в зарядке. Второй только прицелился. Слышу мерзкий щелчок и вновь блик от острия болта. Ха! Как в фильмах про ниндзя. Выставив руку прямо перед своим лицом, в этот раз останавливаю жало. Сжав кулак, ломаю древко напополам. Полторы секунды. Один в отрубе с разбитой головой, второй на земле кряхтит и держится за ребра. Эрнест, не стыдно? Глядя на озлобленного принца, сидящего верхом на коне, в окружении все продолжавших собираться вокруг него мордоворотов, спрашиваю я. Нападать на девочку, ночью, еще и в таком месте. Ну и странные же у Марлини понятия о чести. «Заткнись, грязное животное!» — взревел Эрнест Марлини. «Ария Блэкбери, ты обвиняешься в нападении на воинов дома Марлини, в провокации и нанесении тяжких телесных травм вассалам Зарберга, а также в злонамеренном очернении нашей семьи. Именем короля я арестую тебя и немедленно доставлю в Зарберг, где тебя ждет суд и справедливое наказание». «Арест? Да какой к черту арест? Это же ебучее похищение!» «Законы Зарберга не распространяются на территории Бавонии», — вступает в разговор вампирша. «К тому же семья Блэкбери теперь под покровительством рода Коронет и третьей принцессы Штольберга Софии. Любое нападение на Арию Блэкбери — это нападение на принцессу Софии. А это постфактум. Объявление войны всему королевству Штольберг. Вы отдаете отчет своим действиям? Молчать! Стража, принесите мне голову Арии, вторую в расход. Быстро! Уж не знаю, зачем ему голова Арии. Ну ладно, смысла сдерживаться больше нет. С тылом справишься? Поглядев на Шали, вижу, как та, пронзив и добив двух стражников на земле длинными иглами, поднимает нежить. Ставит их рядом с бессознательной Арией. «Защищать!» — командует она, и мертвецы, игнорируя крики соратников, становятся для малой живым щитом. «Вы двое? Какого черта?» — воскликнул усатый дядька из свиты принца. «Предать нас вздумали!» «Какого хера медлите? Сожгите их вместе с предателями! Маги! Огонь! Арбалетчики! Стреляй, стреляй! Убейте их!» Верещит, словно баба с седла, избалованный принц. Несколько быстрых движений, и я на коне. Стою рядом с седлом, балансирую, пытаясь осознать, насколько быстро оказалось рядом с принцем мое тело. Эти возможности за пределами человеческого понимания. Слишком быстрые, слишком сильные, а я зол, буквально охвачен яростью и желанием убивать. Слазь! Острый нос туфли ударяется об аристократическое лицо, как кроссовок школьника влетает в старый мягкий футбольный мяч. Мешком с картошкой, запрокинув голову, одной ногой зацепившись за какую-то шлейку, Эрнест сваливается. Башкой своей пустоголовой бьется о землю, замирая с подвешенной в воздухе задницей. «Принц!» — забыв о приказе стрелять, спохватились маги и прочие шушель. «Защитить принца!» — воскликнул усатый старый дед в черном балахоне. Среди остальных он выглядел самым возрастным. Вот с него, пожалуй, и начнем. В полсилы, но с намерением убить, пробую свой кулак на его голове. Полуколхозный, размашистый правый оверхенд встречается с выставленным, призванным из ничего стальным щитом. Крутая у него магия. Бах! Воздушная волна расходится в разные стороны. Кулак проваливается сквозь железо, пробивает дерево и, сместившись, уходит чуть правее. Чудовище! Атакует из-под большого щита коротким клинком старик. Финт крутой. Использовал деревяшку, преграждая обзор, чтобы подготовить тайный удар. Вот только, пропустив клинок между растопыренных пальцев левой кисти, обхватываю лезвие вместе с гардой и рукой старика. Порезы, раны, от острого меча мне даже не щекотно. «А-а-а!» — орет усач, когда я, ломаю лезвие, гарду и его пальцы, сжимаю свой кулак. Магический фаербол прилетает мне в затылок. Красноватый свет разогнал мрак, осветив охваченное ужасом лицо схваченного мною воина. «Как мне тебя убить?» «Люциус, сильно не калечьте. Мы еще можем обыграть все, как налет бандитов», — обратилась ко мне спокойным голосом Шалли. Позади блондиночки уже стояло шестеро оживленных покойников. В своих руках, как принцессу, она держала бессознательное тельце Арии. Прыткая, умная, сильная. Вампирша уже закончила со своей работой, а вот я нет. «Как скажешь». Легкой подсечкой, отпустив руку, сбиваю с обеих ног усача. Развалившись в грязи, тот только и успевает поднять обезображенную культю, как я опускаю большой щит ему на шею, отсекая голову от тела. Вновь вспышка. В меня опять хотят кинуть огнем. В левой руке с кровью прилип осколок меча. Использую его и броском насквозь прошиваю голову мага, а за ним еще и стену. Никак не могу привыкнуть к этой силище. С двух сторон щелкнули арбалеты. Чуть поправив траекторию болтов, позволяю ублюдкам подстрелить друг дружку, а после серии быстрых ударов превращаю в кашу их органы. Не убил, но точно умрут. «Чудовище!» — заверещал последний, тот самый в балахоне, держась за которым нас и преследовал принц Эрнест. Я видел его мельком, даже значения этому не придал. А вот Шалли среагировала, заметила. Сразу чувствуется опыт прожитых веков. Сбежать наблюдавшему не дал. Едва он развернулся, я, подскочив со спины, пробил его грудь. Пока никто не видел, закинул обратно в переулок. Бойня, устроенная нами, продлилась от силы минуту. В два раза больше Эрнест распинался о причинах своего нападения. Бля, здоровый, богатый пацан. Со связями. И наверняка светлым будущим. Ну зачем? Просто на кой хер он полез к Арии? Не понимаю. Возвращаясь к этому барану, лежащего в луже крови собственных солдат, все еще размышляю о способе его убийства. Не придя в себя, будучи в тумане, перепачканный принц, как свинья в собственном дерьме, вертится, дрыгается, высвободив ногу, повторяет: «Зарберг, я принц, со мной стража, Зарберг, я будущее!» Подняв меч Эрнеста, глядя на этот одушевленный кусок дерьма, валяющийся на земле, спрашиваю: «Разве мало на земле баб? Зачем? Почему пристал именно к Арии? София, она ведь так красива, так умна. Чего ты хотел добиться, унижая тех, с кого и взять нечего? Какой во всем этом смысл?» «Смею предположить», — вмешивается вампирша, «чем больше вес в мире имеет существо, тем сильнее обманывается, полагая, что мир крутится вокруг него». «Стража! Стража! Будущее защитите!» Приподнявшись на четвереньках, все еще не понимая происходящее, пытается разбудить покойника Эрнест. Вот идиот! Даже смеяться с него не хочется. Оценив, как в кисти удобно сидит его меч, прикидываю: куда лучше нанести удар, чтоб принц не мучился? Будущее, я принц, второй, подожди, мы договоримся, я...» Наконец-то, придя в себя, словно собака, задравший голову вверх, смотрит на меня одним целым глазом Эрнест. «Будущее, говоришь?» «Нет, ты не будущее, ты уже прошлое». Голова принца отделяется от тела, дважды крутанувшись в воздухе, падает в грязь. Глазами голубыми, полными страха и ужаса, она глядит на прекрасную, пополневшую за пару дней луну. «Что дальше, мой темный господин?» Когда я бросил меч, передала мне в руки Арию вампирша. «Собери все ценное, монеты разделим, украшения спрячем или утопим». «А как же девочка? Перед тем, как я наложила чары, она видела вас, сражающегося с бойцами Эрнеста. Лишних вопросов избежать не получится. Особенно, когда по Академии пойдет слушок о случившемся. Да и произойдет это скоро». «Ария поймет. А пока околдуй тела. Преврати их в упырей и сожги в какой-нибудь печи. Нет тела — нет дела. Нужно просто избавиться от них». «Упыри не полезут в огонь. Этот приказ противоречит колдовству, коим я их контролирую», — говорит Шалли. «Тогда отправь в море и утопи. Это ведь портовый город. Пусть нацепят на себя побольше железа и идут по дну так далеко, сколько смогут. В чем проблема?» «Ни в чем», — опускает голову вампирша. «Простите, я об этом не подумала». Ярость внутри меня еще бушевала. Я злился. Злился на себя за то, что убил. За то, что совершил страшное, фактически казнив беззащитного. Все вокруг меня бесило. И больше другого раздражал факт того, что людская жизнь для меня значила столько же, сколько и факт околдованности Арии. Вампирша. Она помогала, она защищала, а я испытывал к ней такую же злость, что и к людям Эрнеста. Я нагрубил, поступил неправильно, и лишь продышавшись, смог взять мысли с телом под полный контроль. Безумие! Вот во что превратилась моя жизнь! Шалли, спасибо! Поборов гордость, выглянув из переулка, пытаюсь отвесить комплимент. Если бы не ты, кто знает, чем все закончилось. Не стоит благодарности, владыка Диабло. Вы и с целым войском способны справиться в одиночку. А я и вправду оказалась слишком глупа, не додумавшись утопить трупы. Это мне стоит извиняться и... Опа! Внезапно с земли удивленно вампирша произносит: а вот за это и вправду можно меня поблагодарить. Отрубленная голова деда вдруг зашевелела ртом, хрипя, могильным, потусторонним голосом произнесла: «Я лорд Парвар, я Сэмюэль Парвар, я рыцарь ночь, я 19-й апостол, я...» «Апостол!» На лице моем воспылала улыбка, и хороший настрой ему разделила Шалли. «Отлично! Сейчас я сотворил зло. Но теперь судьба дарит шанс сохранить баланс и сделать что-то хорошее». «Да, именно он», — улыбнулась вампирша. 19-й апостол. Настоящий подарок. Кажется, господин, мы нашли с вами ключик к 11-й книжней агонии, а с ней пропуск в семью рода Тау».